Далее, сопровождаемая воем тревожных сирен и ослепительным сиянием астрономикона, выбежала с контрольного поста. Воздух взорвался визгливыми тирадами бинарного кода и потоками данных. А в ее голове не утихал мучительный крик Ионы Мила, его звук пронзал череп и погружался в глубины психического сознания, а по щекам непрерывно текли слезы. Далее обещала себе, что все закончится благополучно, что ее изделие не допустит, чтобы эмпат погиб во имя научного прогресса. Но обещание обратилось в прах, и она обезумела от его крика. Далее вбежала в зал, откуда шахта лифта поднималась к магмогороду, и вдруг увидела, что низкий арочный проход в серебристой стене закрыт массивной бронзовой дверью. Через круглое окошко в центре двери бил опаляющий свет. «Нет!» — закричала Далее. «Нет! Он умирает!» Она забарабанила кулаками по двери, разбивая в кровь пальцы и сорвала ногти, царапая армированное стекло. Затем прижалась лицом к стеклу, пытаясь увидеть что-то, кроме ослепительно-белого сияния, и понять, что происходит внутри. «Откройте дверь!» — кричала она. «Откройте эту проклятую дверь! Мы должны это прекратить!» Далее подскочила к цифровому замку и начала набирать код. Ей никто его не сообщал, но она подсмотрела последовательность цифр в ноосферической ауре Зетты. Опять взвыли сирены, и желтоватый свет злобно замигал. Кто-то попытался ее остановить, но она сердито отбросила руку. «Тебе туда нельзя!» — раздался голос над самым ее ухом. Голос Кагстона. «Я должна!» — взвизгнула она. «Он умирает! Отрон! Мы убиваем его!» «Это не твоя вина!» — сказал Кагстон и отвел ее руки от замка, прежде чем она успела набрать завершающую последовательность цифр. Он развернул девушку спиной к ослепительному сиянию. «Это не твоя вина!» «Моя!» — всхлипнула Далее и, уткнувшись лицом в его плечо, крепко обняла Кагстона, словно сила объятия могла прекратить этот кошмар. «Надо войти туда!» «Тебе нельзя!» — уговаривал ее Кагстон. «Пока нельзя! Ты же не проходила обряд присоединения души! Мне все равно, я должна туда войти!» «Нет! Как только ты попадешь за эту дверь, психическая энергия убьет тебя!» «Но мы убиваем его!» — настаивала Далее. «Я должна войти!» Она оттолкнула Кагстона и набрала на табло последние несколько цифр. Свет вырвался из зала, прорвавший плотину рекой, и Далее бросилась в ревущий водоворот психической силы.